Около селедочниц, сидящих рядами и торгующих вонючей обжоркой, жулья меньше. Тут только снуют тоже шайками бездомные ребятишки, мелкие карманники и поездошники, таскающие у прохожих саквояжи из пролеток. Обжорка — их любимое место, их биржа. Тухлая колбаса в жаровнях, рванинка, бульонка, обрезка, ржавые сельди, бабы на горшках с тушеной картошкой. Вдруг ливень, развал закутывает рогожами товар. Кто может, спасается под башню. Только обжорка недвижима. Бабы поднимают сзади подолы и окутывают голову. Через несколько минут опять голубое небо, и толпа опять толчется на рынке. После дождя и в дождь особенно хорошо торгуют обувью. В одну из палаток удалось затащить чиновника в сильно поношенной шинели. Его долго рвали пополам два торговца, один за правую руку, другой за левую. За 2 рубля чиновник покупает подержанные штиблеты, обувается и уходит, лавируя между лужами. Среди торговцев спор. «Не дойдет!» «Дойдет!» «На пару пива!» «На скольки?» «На 1/4 часа». «Пошло?» «Нет!» «Бриться идет!» Чиновник уселся на тумбу около башни. Небритый и грязный цирюльник мигнул вихрастому мальчишке. Тот схватил немытую банку из-под мази, отбежал, черпнул из лужи воды и подал. Здесь бритье стоило 3 копейки. А стрижка — 5. По утрам, когда нет клиентов, мальчишки обучались этому ремеслу на отставных солдатах, которых брили даром. Изрежет неумелый мальчуган несчастного, а тот сидит и терпит, потому что в билете у него написано: «Бороду брить, волосы стричь, по миру не ходить». Через неделю опять солдат просит побрить. «Ну, недорезный, садись», — приглашает его на тумбу московский Фигаро. Я любил останавливаться и подолгу смотреть на эту голдящую орду, а иногда и отдаваться воле зазывал. Идешь по тротуару мимо лавок, а тебя за полы хватают. «Пожалуйтесь, у нас покупали». Тащат и тащат, хочешь не хочешь, заведут в лавку. А там уже обступят другие приказчики. Всякий свое дело знает и свои заученные слова говорит. С репетовка ролей и исполнения удивительные. Заставит пересмотреть, а то и примерить все, и шубу, и пальто, и поддевку. «Да ведь мне ничего не надо». «Теперь не надо, а после понадобится. Лишнее знание не повредит, а кроме пользы от этого ничего. Может, что знакомым понадобится, вот и знаете, где купить, а каков товар, своими глазами убедились». Шумит зазывала на улице у лавки. Идет строгая дама. «Сударыня, у нас покупали для супруга пальто, для деток поддевки-с». Дама гордо проходит мимо. Тон зазывал и меняется. «Сударыня, сударыня, из брюк чего-нибудь не желаете ли?» Кричит ей вдогонку при общем хохоте зазывала и ловит новых прохожих.